Положение стран Центральной Азии, Османской империи и Дальнего Востока в XIX веке. Взаимоотношения Хивинского ханства и Османской империи. Хивинское ханство, не обладая значительным количеством людских ресурсов, а также менее значимое по сравнению с другими ханствами с политико-экономической точки зрения, не слишком интересовало османское руководство. Фактически, османское руководство отказало в реальной помощи местным правителям. В своих письмах хивинские ханы апеллировали к султану, который в их глазах являлся наиболее могущественным и независимым мусульманским правителем, и просили о защите мусульман от неверных. Но такие просьбы входили в противоречие с той политикой, которая проводилась властями внутри самой Османской империи. Османская администрация, провозгласив курс европеизации и реформ, последовательно подчеркивая равноправие всех своих подданных вне зависимости от религии, не могла по политическим соображениям удовлетворить просьбы хивинцев. Взаимоотношения Бухарского эмирата и Османского государства. Бухарские эмиры, апеллируя к авторитету султана как наиболее могущественному мусульманскому правителю и призывая его защитить центральноазиатских мусульман, стремились получить техническую и военную помощь со стороны Османской империи. На протяжении XIX века бухарские правители поддерживали постоянные дипломатические отношения с османами, периодически направляя посольства в Стамбул. Послы сообщали об изменениях в политической жизни ханства, информировали султанский двор о ситуации в Центральноазиатском регионе. Особую роль в двусторонних отношениях играла бухарская диаспора в Стамбуле, представители которой привлекались для политических консультаций и осуществляли тайные дипломатические миссии в Бухару. Нужно отметить, что местные владыки надеялись благодаря султанской помощи упрочить свое положение или изменить в свою сторону ситуацию во время междоусобных войн. Они просили султана доставить им оружие, мастеров в различных областях промышленности, а также книги и учебные пособия по горному делу, металлургии, медицине. Однако османские власти отказывались направить какую-либо значимую помощь эмирам, ограничившись лишь отправкой необходимых книг. Центральноазиатские государи просили османскую администрацию воздействовать по дипломатическим каналам на русские власти, которых обвиняли во враждебных действиях по отношению к эмирам. Но и тут османские власти уклонялись от оказания помощи. В начале 70-х годов связи эмиров и османских султанов активизируются, а в Бухару направляют специального посланника, главу суфийского текке в Стамбуле, узбека по происхождению и уроженца Бухары, для того, чтобы он мог лучше объяснить на месте позицию османов. Это ему удалось, но последовавшие за этим в 1872 году переговоры о необходимости модернизации в эмирате были прекращены под нажимом русского посла в Стамбуле Игнатьева. В 1873 году договор между ташкентским генерал-губернатором Кауфманом и бухарским эмиром Сеид Музафер Багадур-ханом окончательно закрепил вассальный статус Бухары и запретил эмиру внешнеполитические сношения с другими державами. Связи с Османской империей после этого не прекратились, однако они приобрели уже не межгосударственный характер, а на первое место выходят торгово-экономические, образовательные и частные контакты. Взаимоотношения Коканского ханства и Османского государства. Правители Коканда уделяли связям с османами особенно большое внимание. Россию они рассматривали в качестве наиболее важного своего противника, бороться с которым им было невозможно. Они использовали авторитет султана и поздравительные письма от него по поводу восшествия на престол для упрочения собственных позиций в борьбе за власть в Коканде. Поэтому ханы использовали османскую поддержку как источник легитимизации своей власти, а также для модернизации и обновления. Османские власти отказывались направить какую-либо значимую помощь ханам, ограничившись лишь отправкой необходимых книг. Местные государи рассчитывали и на дипломатическую помощь султана, который рассматривался как сюзерен, правда, чисто формальный, и союзник. Они требовали по дипломатическим каналам воздействовать на русские власти, обвинявшиеся ханами в беспочвенных враждебных действиях. Однако османские султаны не считали местных правителей своими вассалами и не могли по целому ряду экономических и политических причин оказать ханам помощь. В ответных письмах от султана подчеркивалось, что ханы сами должны заключить с Россией мирные соглашения. Такое положение сохранялось и в 60-х годах XIX века, когда Россия активизировала свою внешнюю политику в Центральной Азии. В 30-е, начале 70-х годов XIX века декларируемая политика османизма, так же как и в отношении Бухары, не давала возможности Порте делать политическим приоритетом единство религии с центральноазиатскими владыками. Важным фактором являлась также нестабильная политическая обстановка вокруг ханства. Поэтому коканским ханам фактически было отказано в помощи. После упразднения ханства в 1876 году и образования на его территории новых административных единиц, связи населения с османским государством не прекратились. Связи поддерживались местными жителями, совершившими хадж, а также турецкими подданными, которые занимались в регионе сбором различных пожертвований в пользу Османской империи под различными лозунгами, а также с целями собственного обогащения. Дальний Восток. На дальневосточный регион великие континентальные державы обратили внимание лишь во второй половине XIX века. Если Великобритания стремилась закрепить там свой статус ведущей колониальной державы, то у России и Франции был один объединяющий мотив. На Дальнем Востоке и Париж, и Петербург надеялись найти компенсацию за проявленную ими слабость в Европе в ходе Крымской и Франко-Прусской войн. В первой же половине века практически монопольное право на колониальную экспансию в регионе было у Великобритании. Одержав победу над Китаем в ходе Первой и Второй опиумных войн 1839-1842 и 1856-1858 годы, англичане получили ряд стратегически выгодных позиций на Дальнем Востоке — Сингапур, Гонконг, а также односторонние выгодные Англии торговые соглашения с цинским правительством. Эти морские базы должны были стать плацдармами для проникновения вглубь китайской территории. Так, еще в 1850-х годах Англия захватила Нижнюю Бирму с Рангуном, откуда англичане планировали проникнуть в Верхнюю Бирму и Южный Китай. Однако уже в 1870-х англичанам пришлось столкнуться с французской экспансией в регионе. 15 марта 1874 года Франция навязала Аннаму, Южный Вьетнам, кабальный договор, означавший установление французского протектората над всем Вьетнамом, поскольку власть аннамского короля распространялась и на Тонкин, Северный Вьетнам. Тем самым Париж нанес удар по интересам Китая в регионе, ибо китайское правительство считало аннамского короля вассалом Пекина. Пытаясь сохранить свой контроль над Вьетнамом, Пекин был вынужден использовать остатки мятежников, которые в период восстания тайпинов в 1850-1860 годы поставили цинское правительство на грань катастрофы. И эти тайпинские отряды, которые называли себя «черные флаги», разбили французов под Лангсоном 28 марта 1885 года. Это был неслыханный случай в истории колониальных войн, когда поражение от туземцев терпел крупный отряд великой европейской державы. Однако Китай в то время был столь слаб, что даже победу под Лангсоном китайцы не смогли использовать должным образом. Согласно франко-китайскому мирному договору от 9 июня 1885 года, Китай полностью отказывался от суверенитета над Танкином. Франции предоставлялась там полная свобода действий. Это продвижение Франции к южным границам Китая вызвало озабоченность в Лондоне. Там были довольны, что Франция увязла в колониальной авантюре. С другой стороны, англичане не хотели и победы Китая, опасаясь ослабления своих позиций в этой стране. Воспользовавшись войной Китая с Францией, англичане навязали китайцам Чифусскую конвенцию 1885 год, которая создавала льготные условия для продажи опиума в Китай. В любом случае, захват Франции Вьетнама ускорил захват англичанами Верхней Бирмы. Тем самым Лондон пытался создать барьер между французским Индокитаем и Индией. В ходе Третьей опиумной войны 1860 год англичане и французы действовали совместно. В ходе этой войны общий перевес в войсках и иных военных ресурсах был на стороне англичан, и именно они диктовали условия карательной экспедиции против Китая, проведенной в отместку за поражение, нанесенное английскому флоту у Дагу 25 июня 1859 года. Пекинские договоры, подписанные 24 и 25 октября 1860 года, предусматривали новые унизительные для Китая условия: уплату контрибуции, открытие Тяньцзиня для иностранной торговли, легализацию вывоза китайских кули и возврат католическим миссиям их имущества. Воспользовавшись слабостью Пекина, русский посланник в Китае Игнатьев добился у цинского правительства признания Уссурийского края, а также казахских и кыргызских земель в Средней Азии русскими владениями. Пекинский договор 14 ноября 1860 года. Хотя Россия приобрела немалое влияние на японское и китайское правительство, воспользоваться в должной мере этим влиянием русские не смогли. В силу общей отсталости страны, особенно на Дальнем Востоке, торговля России с Китаем и Японией была ничтожной. В целом, после трех опиумных войн и помощи со стороны Англии, Франции и США в подавлении тайпинского восстания 1862-1864 годов, Китай превратился в полуколонию. В период с 1870 по 1880 год влияние Англии в Китае было преобладающим. На протяжении многих десятков лет Гонконг оставался единственной современной военно-морской базой на всем Дальнем Востоке, а Британия господствовала на южных морях. Японская экспансия. Уже с 1870-х годов Япония стала проводить политику экспансии. Были захвачены острова Рюкю, которые находились до этого под сюзеренитетом Китая. Была предпринята попытка захвата Тайваня. А 26 февраля 1876 года был подписан японо-корейский Канхвасский договор, который открывал Корею для Японии. Правда, попытка японцев организовать в Корее переворот и провести к власти прояпонское правительство 1884 год закончилась неудачей. Но Токио не оставлял надежд прибрать к рукам Корею. Удобный повод подало крестьянское восстание под руководством корейской секты танхаков. Танхаки боролись как против западных дьяволов, так и против лилипутов, японцев. Корейское правительство обратилось к Китаю, сюзерену Кореи, за помощью. Япония также решила направить войска в Корею для защиты жизни подданных. Китайское правительство было решительно против пребывания японских войск на территории своего вассала. Однако в военном отношении оно было слабо. В то же время ни одна великая держава не прибегла к решительному вмешательству в этот конфликт в условиях, когда Лондон проводил откровенно прояпонскую политику. Война фактически началась 23 июля 1894 года, когда японцы захватили Королевский дворец в Сеуле. 25 июля японцы открыли огонь по китайским кораблям, потопив транспорт с китайскими войсками. Таким образом, японцы начали военные действия без объявления войны. Случай в то время беспрецедентный. С самого начала войны инициатива прочно находилась в руках японской армии и флота, и они не выпускали ее до окончания военных действий. Сначала японцы обеспечили себе полное господство на море, уничтожив 17 сентября в Корейском заливе Северный флот Китая. На суше, сентябрь-октябрь, японцы разгромили цинские войска в Корее. Затем они предприняли вторжение на Ляодуньском полуострове, захватив там Люйшунь, Порт-Артур. К февралю 1895 года был захвачен Вэйхавэй, важнейшая военно-морская база Китая. Китай был наголову разбит на суше и на море. Британия была на стороне Японии, а в Лондоне рассчитывали использовать растущую мощь Японии против России. В Петербурге были явно встревожены. На дальневосточных рубежах империи, которые оставались в то время совершенно неукрепленными, внезапно возник сильный и опасный враг. В ходе особого совещания под председательством великого князя Алексея Александровича 1 февраля 1895 года было решено усилить Тихоокеанскую эскадру и, кроме того, вступить в сношение с европейскими державами, преимущественно с Францией, по поводу соглашения о коллективном воздействии на Японию в случае, если действия Японии, прежде всего в Корее, будут нарушать существенные российские интересы. 8 апреля 1895 года германское правительство выразило безусловное согласие поддержать Россию перед Токио. а после согласия Германии поддержать российские требования, Париж тем более не мог отказать России. Разумеется, обе державы имели свой интерес в этом конфликте. Если немцы хотели отвлечь внимание Петербурга от европейских, особенно балканских дел, то французы хотели бы принять участие в совместных русско-французских проектах эксплуатации Китая. Итак, 23 апреля представители России, Германии и Франции одновременно потребовали от японского правительства отказа от Ляодунского полуострова. Япония была вынуждена отказаться от территориальных приобретений на материке. По Симоносекскому мирному договору, 1895 год, Китай был обязан выплатить Японии 230 миллионов лан, 460 миллионов рублей, признавалась независимость Кореи. Этот успех русской демократии подвигнул Санкт-Петербург на резкую активизацию российской политики в Китае. Заем цинскому правительству в размере 100 миллионов долларов золотом, учреждение в конце 1895 года по инициативе министра финансов Витте русско-китайского банка, все это свидетельствовало о том, что в своей китайской политике Петербург, не без влияния Витте, начинает все больше использовать экономические рычаги. Результатом активизации российской внешней политики на дальневосточном направлении стало заключение российско-китайского Московского договора от 3 июня 1896 года об оборонительном союзе против Японии. А в мае того же года японцы были вынуждены признать установление пророссийского режима в Корее. Соглашение Лобанов-Ямагата предусматривало введение фактического русско-японского кондоминиума в Корее. Тем самым Токио был вынужден отказаться в Корее от монопольного положения, завоеванного ею в ходе Японо-Китайской войны. 27 марта 1898 года был подписан договор об аренде России Ляодунского полуострова на срок 25 лет. Тем самым было подорвано российское влияние в Пекине, установившееся там с 1895 года, и был сделан шаг к несчастливой войне с Японией. В качестве компенсации Лондон получил военно-морскую базу в Вэйхэвэе. Таким образом, на рубеже веков совершился раздел значительной части Китая на сферы влияния. Англия сохранила за собой области к югу от Янцзы и ее долину, включая Гуандун с Кантоном, а также Гонконг. Россия приобрела в качестве сферы влияния Маньчжурию, Германия — Шаньдун, Франция — пограничные с Танкином области, юг Китая. Кое-что досталось и Японии. После 1898 года она сумела восстановить свое влияние в Корее. Боксерское восстание, восстание Ихэтуаней, дало России удобный предлог для оккупации всей Маньчжурии, 1900 год. Согласно заключительному протоколу от 7 сентября 1901 года, Китай должен был выплатить компенсацию Англии, Франции, Германии, России и Соединенным Штатам Америки в размере 650 миллионов рублей. На территории Китая оставались иностранные войска. Были срыты форты Дагу, на 2 года запрещался ввоз оружия в Китай, а вход китайцам в иностранный сеттельмент был запрещен. Оккупация Маньчжурии означала резкое изменение соотношения сил в борьбе за раздел Китая. У царского правительства были прочные позиции в Маньчжурии, и оттуда русское влияние могло распространяться и на другие районы Китая. Это вызвало обеспокоенность в Лондоне и Токио, что и предопределило англо-японское сближение в начале 20 века. Англо-японский договор 1902 года гарантировал Японии дружественный нейтралитет Англии в случае войны с Россией. Тем самым Япония обезопасила себя от вмешательства третьих держав в случае русско-японской войны. Таким образом, дипломатическую подготовку к предстоящей войне 1904-1905 годов японское правительство в основном завершило уже в 1902 году.